Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас давно не звучавшая в эфире тема, но хочешь не хочешь, ее периодически, как мне кажется, нужно ставить на повестку дня. Мы решили сегодня вместо того, чтобы говорить о болезнях, поговорить о самой программе «Серебряные нити». Точнее говоря, обсудить, чем же с вашей точки зрения болеем мы, наша программа. Нам всегда очень важно знать ваше мнение. И главным образом мнение о том, что нужно изменить в программе, куда ее двигать, какие темы обсуждать, какие темы вас интересуют, в чем мы смогли вам помочь, в чем, ну, как естественно, только лишь растревожили вашу и без того тревожащуюся душу. Вот такая рискованная для режиссеров и, конечно, ведущего программы тема. И эту тему мы сегодня обсуждаем по телефону 956-1514. Как вы помните, студия наша расположена в Москве, а код города 495. 495-956-1514. Постоянный телефон Радио России и нашей программы, по которому сегодня мы с вами обсуждаем болезни и судьбу самих по себе серебряных нитей. Ну и, конечно, такая тема всегда вызывает достаточное количество отзывов на автоответчике. Вот, например, один из них. Ну, просто, чтобы задать тему для разговора. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич и весь коллектив «Серебряных нитей». Хотелось бы попросить вас рассказать хотя бы немного о самом себе, как образовалось название программы. Ну, вот, наверное, такие традиционные вопросы к вам. И хотелось бы предложить тему передачи на будущее о рассеянных людях. В обязательном порядке отвечаю на последнюю часть вопроса сразу, поскольку ведущий «Серебряных нитей», как вы, наверное, заметили, человек рассеянный, периодически теряет мысль, говорит «а, как бы» и много-много других безобразий позволяет себе в эфире. Поэтому с рассеянностью будем бороться вместе и, конечно же, в том числе прямо в сегодняшней программе по телефону 956-1514. В Москве расположен телефон, код города 495. Ну и, конечно, главная тема нашей программы – как нам всем сделаться волшебниками, как сделать свою жизнь чуть-чуть легче, как задуматься о чем-то непривычном и что-то в своей жизни изменить. А вот получается это или нет, конечно же, судить вам. Волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит в них. Волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники? свете не бывает. Пути волшебники встречаются. Любой ребенок это знает. Решает мир вопросы сложные. Наводит завтра он мосты. Пусть усмехнутся осторожные. Я верю в волшебство. Я верю в волшебство. Я верю в волшебство. А ты? Вопрос рассказа о себе, наверное, вопрос очень сложный, отвечать на который, в общем, никогда не хочется, потому что мне все время кажется, что это неинтересно. Ну, у меня вполне обычная биография. Эта биография связана с тем, что я окончил медицинский институт, Московский медико-стоматологический, тогда он назывался, теперь университет имени Семашко, лечебный, разумеется, факультет. Потом интернатуру по психиатрии, потом работал в психиатрии, потом, так как в советские времена то, о чем я пытался задумываться, никому не нравилось, из психиатрии большой я ушел, оказался в наркологии, которая тоже область как бы промежуточных знаний. Параллельно преподавал, ездил учиться, в том числе и за рубеж, вот ездил учиться в Англию, например, и получил там образование чего-то вроде классического психоаналитика. Написал пачку книжек разных о психиатрии и религии, небольшую книжку, несколько книжек о наркотиках. Пытаюсь писать статьи о кино. В общем, вы все знаете, все достаточно открыто. Мне всегда казалось, что в жизни психотерапевта самой главной является некоторая внутренняя жизнь. То, каким образом он приходит к тем или иным выводам. Например, название программы «Серебряные нити» в действительности родилось из одного моего подросткового сна. Мне просто снилось, что такой был, у меня была трагическая любовь, которая заканчивалась, поэтому была трагической. И мне снился сон, в котором я медленно поднимаюсь над улицами Москвы, над Садовым кольцом, над конкретным районом, и вижу, как из окошка в окошко, от человека к человеку ночью протягиваются светящиеся серебряные нити. Потом я во сне поднимался все выше и выше, выше и выше, и видел, в конце концов, весь земной шар, как такой кокон, состоящий из светящихся и помигивающих серебряных нитей. Ну, а потом, только потом, гораздо позже, чем мне приснился этот сон, я узнал, что серебряная нить, например, в тибетском буддизме связывает тело человека с душой. О том, что в раджа-йоге есть образное представление о трех серебряных нитях. Нити серебряной человеческой жизни, нити эмоций и нити разума или интеллекта. Наверное, проще всего это перевести именно так. которые тоже звучат в нашем организме, то в унисон, то в противофазе, образуют свои волны, мешают, помогают и по очереди обрываются, когда мы умираем. Ну вот потом я узнал, что уже, по-моему, после названия, после того, как вышла наша передача, также называется еще одно издательство, с которым мы никак не связаны, может быть, к сожалению, поскольку, казалось бы, названия могли нас объединить, какой-то фонд экономистов Поволжья, что-то еще и еще. Но на самом деле название передачи родилось вот из такого сна. Дело в том, что вообще всегда очень многое определяет именно какой-то внутренний поиск. Ну вот я вспоминаю, это не пример, ну просто интересная история, потому что программа «Серебряные нити», она же, в общем, про внутреннего волшебника. Вот я вспоминаю, что один из основателей современной психотерапии был такой Джекоб Леви Морено, который, ну, считается отцом всего того, что мы называем групповой психотерапией. Так вот, он начал эксперименты с театром спонтанности прямо на бульварах Вены. И там же он проводил первые группы встреч и разговорные сессии свои в доме общежития для иммигрантов, в том числе противозаконных, и на частных квартирах. Так вот, Морено тогда было, дорогие мои, всего-то навсего 15 лет. И был он недоучившимся гимназистом, когда все это начинал. Незадолго до этого родители Морено разошлись. Отец, видимо, уехал к себе на родину в Стамбул. А Морено ушел из семьи, приняв в конфликте сторону отца, который, в общем, оставил мать и еще аж 5 человек братьев и сестер. Он надел на себя темно-зеленую мантию, доходившую ему почти до щиколоток, отрастил бороду и стал ходить по Вене, собирая вот такие вот спонтанные театрально-психологические представления. Говорят, что родился он где-то на корабле в Черном море во время путешествия своей матери из Бафора в Констанцию. У него никогда не было свидетельства о рождении. И в момент, когда разразилась Первая мировая война, он опять же был подростком на корабле, и было непонятно, чей он подданный – Румынии, Италии, Греции. В подростковом возрасте он начинает считать себя пророком, избегает своего имени, поскольку имя пророка, как и имя Бога, не должно вслух, по его мнению, произноситься людьми, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, мои коллеги сегодня, наверное, госпитализировали бы одного из самых известных психиатров и психотерапевтов века. Слава Богу, что в Вене начало века никому не было никакого дела до юного пророка от психологии в темно-зеленой мантии до щиколоток. Так вот, хочу я вам сказать, к величайшему сожалению, ничего такого в моей жизни не было. Но, наверное, если этого не было в реальности, то это было где-то глубоко внутри. Наверное, несложно заметить, что я очень люблю сказки и считаю психотерапию вот такой вот ожившей сказкой или мечтой. Доброй ночи, Елена Владимировна. Вы нас еще слушаете? Я, наверное, немножечко не по теме, потому что у меня нет замечаний к вашей передаче. Прям совсем. Но вот что интересно. Я не знала, что вы психотерапевт. Я думала, что вы просто высококвалифицированный работник радио. И я хотела сказать, что ваши передачи имеют действительно психотерапевтическое значение и влияние, и воздействие на людей именно вот в то время. Особенно ваш голос, ваша манера вести передачу. Я вот, честно, то есть лучше бы мне петь, я так понимаю. Именно этим занимаетесь. Но что удивительно, вот именно эти мысли, которые у меня были, вы сейчас продолжили и развили, как это ни странно бывает, а может, действительно не странно. Так что большое вам спасибо за то, что вы ведете эту передачу. Успехов вам. А может быть, мы могли бы действительно поговорить вот о каких-то психологических сторонах жизни нашей и о том, как помочь людям, которые оказываются вот в беде именно вот с этой точки зрения. Спасибо вам большое, доброй ночи. Спасибо вам, Елена Владимировна. Мне так неудобно слышать про голос. Как говорит одна из наших коллег моих, которые делают, помогают мне делать эту программу, она все время говорит, что это заслуга скорее мамы с папой, чем моя. Ну, правда. Ну, я надеюсь, что все-таки вы не слушаете только голос, а содержание все-таки тоже имеет какое-то значение. Как вы думаете, Андрей? Алло. Да, доброй ночи. Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, как я, может быть, прослушал ваши передачи, или, может быть, не слышал, но дети разведенных родителей, как с ними? Как может помочь отец, разведенный своему ребенку? Отец, разведенный своему ребенку, ну, вы правы, у нас было совсем недавно, вот буквально в этом месяце, в конце предыдущего месяца, целая серия передач о разводе. По пятницам у нас в эфире передача «Любви, семье и проблемах любви и семьи». Вот в прошлую пятницу мы говорили об изменах у женщин. Московские пятницы, я имею в виду. А в следующую пятницу будем говорить об изменах... То есть, наоборот, говорили мы об изменах у мужчин, а будем говорить об изменах у женщин. Что касается ответа на ваш вопрос, Андрей, то мне кажется, что все очень и очень просто. В действительности папа должен никогда, ни в одном случае не оскорблять маму при ребенке, даже если ему кажется, или мама, правда, всячески пытается ругать папу и унижать его честь и достоинство в глазах ребенка. Вот папа никогда этого не должен делать. И Б, если папа обещал появиться, пусть даже он появляется редко, но ни в одном случае его обещания не должны быть нарушены. Никогда и ни за что. Если папа сказал, что это воскресенье твое, оно должно быть, оно всегда должно принадлежать ребенку. И вот, пожалуй, все. Все остальное сложный флер разговоров вокруг этого. Прошу прощения, извинения у всех, что повторяюсь. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Я вот хотел сказать то, что ваша передача, она очень важная на самом деле. Она как бы внешне может быть не очень как бы яркая, такая броская. На самом деле важна очень функция, что она восстанавливает вот духовность как бы русского народа, потому что сейчас вот это засилие рекламы, которая просто убивает на самом деле душу. Как бы идеология такая, что там заработал, потратил деньги на пиво, там на все такое, на удовольствие. То есть это, по сути дела, идеология получения максимального удовольствия. Вот. А передача вот эта, она как бы ведет к корням истинной духовности на самом деле. То есть, понимаете, людей надо как бы учить. Кто бы только знал, что же такое называть корнями истинной духовности. Правда, Андрей? Мне думается, что вы... Спасибо большое. Нет, конечно, это очень приятно слышать. Правда, но проблема заключается в том, что для того, чтобы вести куда-то к духовности, для меня духовность – понятие абсолютно религиозное. Вот слово «духовность» вне какой-то религии немыслимо, потому что нам очень сложно разобраться с тем, что такое душа, а уж с тем, что такое дух, и подавно невероятно трудно. Хотя мы, сами знаете, мы пытаемся вести разговор на эту тему. Но вот чего бы мне хотелось сказать. Мне бы хотелось сказать, что больше всего на свете мне не хотелось бы выступать в роли учителя. Единственная роль, которую я отвожу себе в этой передаче, это роль человека, который заставляет думать. Потому что духовность или дух, по счастью, никакая реклама и даже никакие террористы из нас выбить не могут. Самое главное – почувствовать это в себе и найти внутри себя дорожку к этому духу внутри тебя. Каждый может иметь свои названия для того, что вы называете духовностью. Каждый может иметь свое имя Бога в душе. Каждый может иметь в глубине души свою мелодию. Но самое главное, чтобы он действительно, это одна из главных внутренних таких стратегических задач передачи, самое главное, чтобы он думал, ну, хотя бы не только о том, что ему навязывает реклама, чтобы была какая-то маленькая пауза, чтобы было чуть-чуть, ну, пусть капельку времени в течение дня, для того, чтобы подумать о том, что внутри. О душе, о человеке, о мечтах, о духе, о Боге, о музыке. Неважно о чем, но о том, что рождает отзвук где-то не снаружи, там, где пиво и игровые автоматы, и компьютерные игры, а глубже, под ними, то, что задевает сердце. Мы будем стараться, не знаю вот только, правильно ли мы находим пути. Спасибо вам большое, Алексей. Мне кажется, что наше общение всегда напоминает для меня внутренне какой-то такой своеобразный танец у микрофона. Вполне возможно, что это танго, тем более, что оно очень давно не звучало в нашей передаче. Вот о Раджа-йоге. Мне очень нравятся их образы. И где-то около них существуют три главные серебряные нити. Наше физическое состояние подсоединено к серебряной нити, которая соединена естественно с источником души, или с высшей душой, или с космическим сознанием, или с Богом, и которая называется нитью жизни, и которая имеет серебристый с красноватым оттенком цвет. Эмоциональное наше состояние соединено с нитью, которая, естественно, называется эмоциональной, и она серебристого с розовым цветом. А наше сознание, наш разум подсоединена к нити сознания, и она серебристого с синеватым оттенком цвета. Вот такие вот красивые три нити существуют в Раджа-йоге. Может быть, это у вас вызовет какие-то ассоциации. А предложений по тому, как развивать наши темы в серебряных нитях, сегодня поступало достаточно много. Ну вот, одна из наших постоянных радиослушательниц предлагает следующее. Здравствуйте. Если принимать заявки на новые передачи, то мне интересно про двух женщин на одной кухне, про дедовщину в армии и не только в армии, про спортивные и иные соревнования, про чемпионов и желание быть первым или желание быть лучшим. А еще интересно про Анну Каренину. Недавно один режиссер рассказал, что для него Анна Каренина – это женщина, получившая в жизни то, чего хотела. Естественно, это сказал режиссер-мужчина. Интересно, что думают про Анну Каренину радиослушатели. К сожалению, не смогу сегодня послушать передачу. Желаю успехов. До свидания. Ну, вот видите, как приятно. Я думаю, что эти темы будут интересны всем, особенно те темы, которые касаются наших неуставных взаимоотношений в армии, спорта и психологии спорта, и патопсихологии спорта, если хотите. Наверное, это тоже имеется в виду. Ну и Анна Каренина, разумеется, тоже тема интереснейшая. Я думаю, что мы вот поговорим в пятницу о женских изменах, и потом где-то в одной из ближайших сред попробуем поговорить об Анне Карениной. Готовьтесь, пожалуйста. Доброй ночи. Дозвонился к нам Андрей. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я из города Ельцава, звоню из Липецкой области. Да-да, мы вас слушаем. Я бы хотел вам такой задать вопрос. Я медбрат, работаю в психоневрологическом диспансере. И как раз в этом году собираюсь поступать на врача. Тоже, кстати, хочу стать психотерапевтом. Просто меня это очень интересует, психология людей, взаимоотношения и тому подобное. А вы могли бы сказать, какие качества, как вы думаете, для психотерапевта, как для врача, были бы полезны вообще вот для людей, для психиатрии? Можно я отвечу вопросом на вопрос? Ну да. Скажите, пожалуйста, Андрей, а как вы относитесь к тем больным, вот реальным, с которыми вы работаете в психоневрологическом диспансере? Знаете, я могу сказать вот некоторым... Мы же вас не видим. Они вас... Ну, мы вас не видим, мы знаем только имя, правда? Да-да-да. Поэтому здесь Рохан в эфире... Геннадьевич. Спасибо. Ну, на самом деле, это было совершенно не обязательно. Я хотел вот что сказать. Они вас не раздражают? Нет, вы знаете, у нас лежит старый-старый дедушка, у которого уже пошли трофические язвы. Ну, приходится ухаживать... Какое-то чувство я испытываю милосердие, понимаете? Я не про близгливость. Нет. Я испытываю к ним чувства. Они не дефектные люди. Просто они, как бы сказать, ну вот, например, больные шизофренией. В принципе, как правило, вот, например, если бы прошел на улице, я бы абсолютно этого человека не заметил. То есть, что у него есть какие-то психологические отклонения. Я думаю, что психиатр может иметь любые человеческие качества. Однако то главное, что в нем должно быть, это просто интерес. Интерес к другому человеку. И еще один, ну, просто общий совет. Я вам завидую. Вы знаете, что такое шизофрения. Я чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что этого не знает никто. Проблема заключается в двух вещах. Мне кажется, что для того, чтобы чтобы человек стал современным психиатром или психотерапевтом, он должен научиться не навешивать ярлыки. Он должен научиться смотреть на человека, который напротив него, заинтересованным взглядом, а не взглядом прожектором, внутри которого написан диагноз. Знаете, такой прожектор, на нем выбиты слова «шизофрения», ну, там, темным, да? И этим прожектором можно водить и освещать, в общем, практически любого человека. Вот если этот прожектор из головы убрать и попытаться интересоваться другим человеком с любой точки зрения, вот с любой, с описательной, с эмоциональной, сознательной, с точки зрения любой из серебряных нитей, которую я перечислял, тогда вы будете психиатром. А вот если у вас внутри есть ощущение, что вы хотите стать психиатром для того, чтобы управлять вот этими дефектными людьми, для того, чтобы обрести некоторую собственную силу, для того, чтобы получить некое тайное знание, то вот тогда, наверное, ходить в психиатрию и не стоит. По той простой причине, что ничего не получится из вас, психотерапевта. Вы просто спрячетесь. Я, конечно, не про вас лично, Андрей. Я вообще про самое главное. Вот вы спрашиваете, а я пытаюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, ответил ли. Спасибо большое. Ну вот, кроме того, при программе «Серебряные нити» существуют или начинают существовать несколько иные структуры. И про них тоже регулярно спрашивают наши слушатели. Вот, например, один такой замечательный звонок. Александр Геннадьевич Данилин, говорит Виктор Иванович Пух, который слушает ваши передачи регулярно, системно, с самого начала. Мне вы задаете вопрос, нравится, не нравится. Я написал вам предложение стратегического на 2 года программу. Я вам пошлю письмом и прошу вас в ближайшее время сказать, будет еще заседание клуба и какие тренинги для того, чтобы записаться к вам на тренинги. Я убежден, что настал момент, когда надо сделать качественный рывок. То есть надо перейти на более высокий уровень организации программы «Серебряные нити». Виктор Иванович Пух. Александр Геннадьевич, дай Бог вам здоровья. Особенно мне нравятся вот такие тренинги. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, Виктор Иванович. С нетерпением буду вас ждать вашего письма с предложением стратегии на 2 года. Очень хотелось бы, конечно, услышать, в чем же должен заключаться этот качественный рывок. Причем я совершенно не иронизирую, правда, потому что, наверное, и мне тоже хотелось бы произвести какой-то качественный рывок. Тем более, что, может быть, стоит сказать, ну, по крайней мере, вашим знакомым и друзьям, потому что мне многие жалуются, что мы не слышны на диапазоне FM и Радио России ровно через неделю, 3 апреля, по крайней мере, для москвичей, произведет такой качественный рывок, и нас можно будет слушать теперь и на диапазоне FM. Ну, в частности, программу «Серебряные нити», вот все в то же приличное, привычное время, 23.12, 23.14. И это будет на частоте 97,6 МГц на диапазоне FM, который входит в любые стандартные радиоприемники. На всякий случай, поимейте это в виду. Что касается клуба, мне очень хочется назвать то, что мы делаем в клубе, некоторой школой психотерапевтического искусства. Вот такое богатое название я придумал для происходящего в клубе. Дело в том, что клуб – это место, где мы проводим тренинги. Но только тренинги не в какой-то одной единой определенной системе. Ну, пожалуй, она имеет только одно главное направление. Мы работаем с воображением. Но воображение, как вы знаете из наших радиоэфиров, позволяет нам работать и с телом, и с болезнями, и с творчеством. В общем, очень по-разному можно это крутить. Но главная наша задача, она заключается в том, чтобы попробовать, чтобы те участники, которые приходят к нам на тренинги в клубе, могли попробовать разные стили и подходы к одной и той же проблеме. Для того, чтобы вы могли найти что-то для себя. Мы предпочитаем не лечить, а учить. У нас такие партнерские взаимоотношения. Вы пробуете те или иные упражнения и смотрите, насколько они вам соответствуют. Не бывает, к счастью, мы много раз об этом говорили в «Серебряных нитях», какой-то единой науки о душе. Бывают люди, такие как, например, Морено, о котором я рассказывал сегодня в передаче. Очень разные люди, характеры которых и идеи которых могут подходить одним человеческим душам и не подходить другим. И поэтому мы на клубе пробуем. Мы пробуем разные стили, мы пробуем разные способы внутренних путешествий, мы пробуем искать себя и ключи для души каждого из вас. Вот такая идея лежит в основе клуба, а он случается, этот клуб, раз в две недели. Вот в последнюю субботу, то есть позавчера он был, значит, теперь он состоится ровно через одну субботу. Пожалуйста, приходите, записывайтесь. Спасибо большое всем за то, что вы были с нами, за то, что сегодня ни на автоответчике, ни в эфире я не услышал ничего плохого. Спасибо за то, что вы нас слушаете. До встречи в среду. А в среду мы говорим о том, наверное, о моде. Мы говорим о том, что же такое мейнстрим или психология моды. Психология, которые придерживаются все, чего все считают серьезным и важным. И как бороться, как плыть против этого самого течения, которое называется модой или мейнстримом. Спасибо, до встречи в среду, спокойной ночи.